Матерь Агни-йоги. Оптимиста радует все. Пессимиста все огорчает. Мудрый смотрит спокойно на все. Следовательно, и радость, и огорчение, и спокойствие не в мире, но в сознании человека. Ибо трое смотрят на мир, но воспринимает его каждый по-своему. Так из сокровищницы своего сердца каждый выносит свое.